Хотя бы уж, молча молился Пелка, его самого несчастного парня оставила и никогда больше не посещала эта беда. Чего хорошего можно ждать от любви? Мусти влажно дышал ему в шею, надежно увязанный за спиной. Ребята-охотники хотели взять пса, но Пелка не отдал, продолжал нести сам, будто хотел в конец измучить себя ношей и тем смирить внутреннюю грозу. Шагал вперед, крепко сжав зубы, вел вихря в поводу, выбирал тропу поровнее и старался не оглядываться на всеславу, державшую за руку своего кривого оборотня Радшу. Можно подумать, как выпустит, так он тут же и умрет. Гора света плыла над ними в закатной вышине, медленно угасали. В беспредельных лесах вокруг Ладоги, вблизи и поодаль, еще много дней, подвое, потрое бродили конные отроки, надрывали звонкие молодые глотки, выкликая «Радша!». Водили с собой чутких собак, но собаки не могли распознать замытых дождями следов. Это воевода Ждан разослал их по лесам с повелением отыскать ушедшего незнамо куда, остановить и поведать ему, как Святобор, едва-едва оправившись, влез на лошадь и сам, без отцовского на то слова, кинулся за воеводой Вольгостом. Как молодой варяг немедленно примчался домой, бросив все свои каменные дела, и первым вкупе со Святобором насел на него Ждана Твердятича, защищая Радшу. «Встанешь ли, мол, перед князем-то, собственную бороду оплевав, гридня, что ни на есть лучшего, без вины из Ладоги изведя?» Как не сразу, человек за человеком, потянула по Вольгосту разные языка разноплеменная княжеская дружина, а с нею Эймунд, Тьельвар и все, кто жил в Гетском дворе. Как упрямый воевода опамятовался, наконец, и наказал им, отрокам, не есть и не спать, пока не улестят гордого Радшу, не залучат сокола, потерявшегося, назад в дружинную избу. Просит, дескать, Ждан Твердячич вернуться, не помнить обиды, не держать зла на старого дурня. Но беглецы так и не повстречали этих людей, а потом выпал снег и завалил все следы. Замерзшему за снежному болоту бежал волк, погучий поджарый зверь с крепкими челюстями и неутомимыми лапами. Ровная цепочка лунок тянулась за ним в снегу, и поздний вечер проливал в ней густеющую синеву. Длинные тени вершин протягивались все дальше, пересекая путь бегущего волка. Иногда матерый останавливался, поднимал голову и прислушивался, нюхая воздух. Белое одеяло не было еще достаточно толстым, чтобы укрыть все неровности болота. Там и сям угадывались кочки, торчала из-под снега блеклая, убитая холодом трава, дунет ветер, погонит медленную поземку, и невнятный сухой шорох пролетит над болотом шепотом невидимых уст. Далекий небесный костер еще золотил на волке пушистую зимнюю шубу, когда он замедлил свой бег возле одной из кочек, ничем не выделявшейся среди других. Внимательный зверь несколько раз обошел вокруг мертвой сосны, словно воткнутой кем-то в середину мерзлого торфяного бугра. Потом начал было раскапывать лапами снег, но скоро бросил это и лег. Синие тени все плотнее смыкались над болотом. Зарево солнца остывало на западе, делаясь прозрачным, исчезая. В небесах рождались голубые, в жестокому холоду звезды. Они проглядывали между костлявыми сучьями сосны, и единственный глаз волка отражал их мертвенный свет. Наконец он сел, вдохнул ночной воздух, и сперва глухо, потом все громче и звонче завел древнюю охотничью песнь. Было в ней предвкушение охоты, и поединка, был хрип задранного лося и игривый прыжок влюбленной подруги, было тепло знакомого логова, волчицы и нежных беспомощных щенков. Белко понял бы все это, если бы слышал. Голос одноглазого летел далеко над краем болота, голос вожака, созывающего стаю. Он недолго был одиноким. Я расскажу тебе о викингах. Почерк. Разбойники из северных стран. На исходе 8-го столетия, почти 1200 лет тому назад, к побережьям Западной Европы начали подходить с моря неизвестно откуда взявшиеся корабли под полосатыми парусами, с красивыми и страшными драконьими головами на носах. С кораблей высаживались рослые, большую частью светловолосые, хорошо вооруженные люди. Они нападали на жителей побережья, резали скот, грабили имущество, захватывали и увозили с собою пленных и вновь исчезали за горизонтом на своих быстроходных кораблях. После себя они оставляли страх и разорение. Встретив отпор, они дрались с удивительным мужеством, до конца защищая друг друга. Взятые в плен умирали молча, без просьб о пощаде. А если их спрашивали, чьи они, кто их господин, они отвечали: «Господина у нас нет, мы все равны между собой». Сами себя они называли викингами или еще норманнами, северными людьми. Так до сих пор именуют себя норвежцы. А в те времена северными людьми по отношению к континентальной Европе были все жители Дании, Швеции и Норвегии. Теперь эти страны называют скандинавскими, тогда их именовали северными. Нынешние скандинавы прекрасно понимают друг друга без переводчика, хотя есть отличия и в произношении, и в правописании, и даже в составе алфавитов. «Чтобы получить датчанина, — шутят современные скандинавы, — надо взять норвежца и сунуть ему в рот горячую картофелину». А 1200 лет тому назад в Скандинавии говорили и вовсе на одном языке, который только еще начинал распадаться на отдельные диалекты. Этот язык называли северным или еще датским, видимо, из-за того, что маленькая Дания временами распространяла свою власть и на Швецию, и на Норвегию, и на другие страны. Вспомним, что громадный остров Гренландия по сейчас числится территорией Дании, долгие века была датской провинцией, и Исландия ныне самостоятельное государство. С другой стороны, три нынешних материковых скандинавских народа делились в древности на множество разных племен. В Норвегии времен викингов существовала даже административная единица – фюльк, что в переводе означает «племя», «народ». Вот как звучали названия некоторых племен. Хайлеги, Гёты, Хёрды, Раумы, Руги, Юты. Теперь на географических картах можно найти остров Готланд, полуостров Ютландию, норвежские области Хельгеланд, Хордолан, Руголан. Жители этих областей в дни фольклорных праздников надевают народные костюмы, по которым можно безошибочно определить, откуда кто приехал. Сохраняются различия в диалектах языка и в архитектуре старинных домов, и в изготовлении традиционных предметов домашнего обихода. Такое явление не есть что-то присущее исключительно Скандинавии. Например, во времена викингов на той территории, где теперь живут три восточнославянских народа – русские, украинцы и белорусы – обитало не меньшее количество разных племен – словени, кривичи, поляне, древляне, дреговичи, тиверцы, уличи и иные, каждый своими особенностями национального костюма, культуры, верования и языка. Еще в XIX веке, посмотрев, скажем, на прялку, можно было совершенно точно сказать, где она сделана. И до сих пор русский язык Вологодской области совсем не то, что русский язык Краснодарского края, а в древности этих различий было гораздо, гораздо больше. В каждой местности обитало отдельное племя, считавшее себя особым народом. Что значит викинг? В древности во главе каждого скандинавского племени стоял вождь, конунг. Знатных людей, помогавших конунгу править, называли ярлами. Титул произносили после имени. Не конунг Харальд или ярл Эйрик, а Харальд конунг и Эйрик ярл. Простые же незнатные земледельцы, скотоводы, рыбаки и охотники назывались бондами. Все это были свободные и очень гордые люди. И земля принадлежала тому, кто ее обрабатывал, и с оружием в руках мог отстоять от грабителей и захватчиков. Ограбили и захватывали нередко. И дело тут вовсе не в повышенной воинственности или кровожадности народа, как иногда пишут. Скандинавы никогда не были ни особо воинственными, ни особо свирепыми. Люди как люди. И в древности, и теперь. Просто в северных странах во все времена было мало плодородной земли, пригодной под пашню или огород. Даже в современной Норвегии, например, только 3% территории пригодны для сельского хозяйства, да и то далеко не чернозем. Гораздо больше голого камня, лесных чащ, утесистых заснеженных гор и моря, настоящего благословения скандинавских стран. Море плескалось у самого порога дома и нередко оказывалось гораздо щедрее к человеку, чем с трудом возделанные поля. Если обратиться к карте морских течений, можно заметить в Атлантическом океане гигантскую теплую реку, течение Гольфстрим. Оно устремляется из нагретого тропическим солнцем Мексиканского залива к берегам Северной Европы и обладает такой мощью, что его влажное, теплое дыхание ощущается не то что в Скандинавии, даже на востоке русской равнины. У шведских берегов в Ботническом заливе Балтийского моря зимой стоит лед, а вот с другой стороны полуострова, там, где властвует Гольфстрим, море даже за полярным кругом не замерзает. Поэтому мореходство там возможно в течение всего года. Но благо, приносимое Гольфстримом, этим не ограничивается. Мощное океанское течение перемешивает воду, обогащая ее кислородом. В такой воде хорошо себя чувствует планктон, мельчайшие животные и растительные организмы, а значит и рыба. А где рыба? Там киты и тюлени. Северное, Норвежское и Баренцево моря недаром изобилуют морским зверем и рыбой. Люди, за множество поколений привыкшие к скудости земли и щедрости океана, действительно могли сказать о себе знаменитыми словами оперной песни «Варяжского гостя», имеется в виду гости из северных стран: «Мы в море родились, умрем на море». Они с детства обучались управляться с веслами и парусом, делать любую работу на корабле. Достигло совершенства и строительство кораблей, удивительно красивых, вместительных и быстроходных, не боявшихся никакого шторма. Скандинавы не боялись моря и зачастую доверяли ему больше, чем твердой земле. Уловы рыбы, китов, тюленей и вообще всего, что давало море, называли морским урожаем. О мифологии древней Скандинавии мы поговорим в другой раз. А сейчас отметим только, что в этой мифологии немалое место занимают предания о враждебных людям воплощениях сухопутных стихий, злых великанах, каменных и ледяных. Зато великана Эгера, хозяина подводного царства, причисляли скорее к богам и считали гостеприимным и хлебосольным хозяином, у которого остальные боги любили устраивать торжественные пиры. Так отразились в мифологии условия жизни древних скандинавов не очень-то обильные, порой не ласковые и опасные суши и щедрое привычное море. Случалось, в голодные годы коров и свиней пооткармливали тресковыми головами, и только так скот дотягивал до новой травы. Сами же люди ели рыбу практически каждый день. Вареную, копченую, жареную, соленую, вяленую, даже квашеную с ячменным хлебом, с овсяной кашей, просто так. Между прочим, ученые считают, что именно из-за рыбной диеты, продолжавшейся столетиями, среди скандинавов так много светловолосых. В наше время диета скандинавов мало чем отличается от общеевропейской, и исследователи пишут, что традиционно белокурый народ понемногу начинает темнеть. Море и верный корабль были для скандинава родным домом. И вот если несколько лет подряд был неурожайный ячмень и овес, если родное селение губил лесной пожар, накрывал оползень, поглощал движущийся ледник и захватывали враги, люди нередко снаряжали корабль и уходили на нем искать себе лучшей доли. Конечно, не все люди, а только самые деятельные, смелые и такие, кому нечего было терять. Иногда они присоединялись к могущественному вождю, конунгу или ярлу, иногда сами выбирали себе вождя хёвдинга от слова «хуфут» — «голова», и начинали жить жизнью этих морских кочевников, добывать себе еду и припасы, нападая сперва на соседей, потом и на жителей других стран. Напуганным до смерти жителям Западной Европы в первую очередь, конечно, запомнились нападения и грабежи, но сказать, что бродячие мореходы только и делали, что дрались, было бы величайшей несправедливостью. Большей частью они мирно торговали, хотя всегда готовы были за себя постоять, а то и прихватить, что плохо лежит. А временами отправлялись исследовать неведомые моря, открывать новые земли. Викинги — вот как называли тех, у кого больше не было дома на берегу, только корабль. Ученые до сих пор спорят о том, что же в точности значит викинг. Одни говорят, что это просто житель залива, ведь вик значит залив, а узкие длинные морские заливы — непременная деталь скандинавского пейзажа. Другие утверждают, что викинг скорее человек, нападающий на жителей залива. Третьи ученые производят это слово от названия древней провинции Вик на юге Норвегии в окрестностях современного Осло. Четвертые доказывают, что викингом называли даже не человека, а поход на корабле, в который отправился человек. Одну и ту же фразу из древнего документа переводят «и он отправился с викингами за море, и он был в викинге за морем». А пятые ученые пишут, что викинг — это от древнего глагола «викья» — уклоняться, сбиваться с пути. Может быть, это мнение наиболее обоснованно, ведь те, кого мы называем викингами, в самом деле уходили из дому, покидали родню и вообще жили никак, вроде бы человеку положено. О том, почему они были в древнескандинавском обществе белыми воронами, будет рассказано в главе «Скажи мне, какого ты рода, и я скажу, кто ты». Здесь мы не будем вмешиваться в споры ученых. Запомним только, что викинги — это не народ из страны викинги, не национальность, это профессия. Викинги — это северноевропейские морские войны 8-11 веков, купцы, мореплаватели и разбойники. Причем не обязательно этнические скандинавы. Викингами, причем весьма знаменитыми, бывали и славяне с южного берега Балтийского моря. Ваше Величество или короли, цари, конунги. Не правда ли древнескандинавское слово «конунг» сильно напоминает русское «князь»? Эти слова действительно родственники, не только по звучанию, но и по своему значению. Некоторое время назад в науке был период, когда считалось, что едва ли не всей своей цивилизацией и культурой славянские народы были обязаны своим соседям, германским народам, в том числе скандинавам. Вот и князи объявили германским заимствованием. В старых книгах по истории России можно прочитать, что князь — это немного переиначенное конунг. В наше время ученые считают, что связь между этими словами гораздо сложнее, глубже и интереснее. Их родство уходит корнями в очень отдаленные времена, когда древнейший народ — предшественник славян, германцев и еще очень многих народов, только что расселялся на пространстве от Индии до Атлантического океана, постепенно дробясь на различные племена. Этот народ ученые так называют индоевропейцами, а в литературе иногда еще индоариями или индогерманцами. У многих современных народов, причисляемых языковедами к индоевропейской семье, сохранились некоторые исходные слова, напоминающие о том древнем родстве. Причем эти слова, как правило, выражают очень старые понятия, существовавшие еще до отпочкования того или другого народа от общей ветви. Одним из таких понятий было «предводитель», «старейший народа», «глава семьи». Вот в какой дали времен явились слова, которыми во многих странах называли раньше или сейчас называют правителя. Немецкий «кёниг», английский «кинг», шведский «кунг», норвежский «конг», датский «конге», эстонский и финский «кунингас», наш «князь», болгарский и западнославянский «кнез». Сюда же относится и «ксёнц», польский священник. В обозримые исторические времена все эти слова подразумевают правителей мужчин. Однако ученые пишут, что древний индоевропейский корень «кон», от которого все они происходят, обозначает женское чрево, в котором зарождалась новая жизнь. Оказывается, человечество с древнейших времен прям-таки с религиозным почтением относилось к женщине и ее важнейшему качеству – способностью быть матерью, рожать детей. Как ни странно это покажется на взгляд современного человека, роль мужчины в рождении ребенка была для древних людей далеко не так очевидна, как для нас теперь. Считалось, что при посредстве женщины вновь воплощаются духи могущественных предков, иногда даже причисленных к лику богов. Поэтому скандинавы времен викингов всерьез полагали, что дядя по матери родственник гораздо ближе отца. Считалось, что именно на него, а не на отца, скорее всего, будет похож родившийся сын. Детям будет вообще позволено походить на отца только в том случае, если он хорошо позаботится о них и о жене. Вспомним, до сих пор детей зачастую называют по дедушке или по бабушке, а то и именами прославленных, знаменитых людей, полководцев, космонавтов, артистов и даже киногероев. Вот только теперь уже мало кто помнит, что в древности таким образом пытались привлечь к ребенку дух и удачу прославленного предка, а позже знаменитого человека. Но мы несколько отвлеклись. Исследователи переводят «кон» так: «предел», «начало», «конец». Древние люди вкладывали сюда понятие изначальности, вечности, замкнутого круга, границы. Вспомним «исконный». Испокон веку, конец, скончаться. Кондовым на русском севере называли могучий, крепкий строевой лес, живущий, кажется, вечно. Не лишнее упомянуть слова закон и покон, то есть обычай. Коном в старину называлась большая группа людей, тесно связанных между собою, первоначально родственный клан, большая семья. Еще словом «кон» обозначали юрисдикцию, закон данной общины. Вот откуда «коновод»? Это не тот, кто водит коня, это зачинщик, затевало, способный увлечь за собой людей, отстоять законность. Одним словом «вождь», и не только светский, но и духовный. Зная все это, можно ли всерьез утверждать, будто такие люди, энергичные, деятельные предводители, и название для них – появилось у наших предков только после знакомства с соседями-скандинавами? Конечно же, нет. А если внимательнее присмотреться к слову «конечно»? История других терминов, которыми в Европе традиционно обозначают правителей, не менее поучительна и интересна. Например, многие ли теперь знают, что знакомое и привычное нам слово «король» во времена викингов только что родилось? Произошло оно от имени Карла Великого в конце 8 века, начале 9 века, победоносно владевшего половиной Европы. Такое уважение и такой страх внушал этот легендарный властитель, что имя его стало нарицательным. Точно так же, как русская «царь». а также иногда употребляемое «кесарь» и «цезарь». От имени Гая Юлия Цезаря, знаменитого императора Древнего Рима, вот какие превращения бывают в истории с именами людей, оставивших по себе долгую память, причем совершенно не обязательно добрую. «Скажи мне, какого ты рода, и я скажу, кто ты». При всем том, что было сказано выше о природных условиях, казалось бы, побуждавших население к морским путешествиям и поискам лучшей доли у чужих берегов, викинги никогда не составляли в древней Скандинавии большинства населения. Далеко не каждый срывался с насиженного места и в один прекрасный день отваживался начать жизнь морского разбойника. Иногда в популярной литературе пишут, что викингами, и в особенности предводителями викингов, становились по преимуществу младшие сыновья зажиточных людей. Они, мол, не наследовали отцовских земель, а значит, волей-неволей были вынуждены искать удачи на стороне. Никто не спорит, бывали и такие случаи. Но основная причина, толкавшая людей к жизни морских кочевников, была все же несколько иной. К началу эпохи викингов в Скандинавии только начинали возникать города и крупные поселения. Жители северных стран вообще редко селились с деревнями. Ведь на каждую душу населения, чтобы прокормиться, требовались обширные лесные угодья для охоты. Древнескандинавскому поселению точнее всего подходит название «хутор». Как правило, где-нибудь в укрытом от ветра солнечном месте на берегу морского залива стоял всего один большой дом. Внутри него мы еще побываем, окруженный хозяйственными постройками и непременными сараями для лодки и корабля. А в доме жила опять-таки всего одна семья. Эта семья была совсем не похожа на ту, к которой мы привыкли в нашей современной жизни. Мать, отец, один-два ребенка. Самые большие есть еще дедушка с бабушкой и дядя с тетей, да и те живут, как правило, где-нибудь в другом месте. Если ж в семье трое детей, она считается многодетной, и государство ей помогает. В древности, во-первых, все поколения семьи жили обыкновенно под одной крышей. Да еще где-нибудь неподалеку находилось семейное кладбище, так что в жизни семьи незримо принимали участие и давно умершие предки. Во-вторых, детей рождалось гораздо больше, чем теперь. Еще в XIX веке, в условиях единобрачия, 10 и более детей было обычным явлением. А в эпоху викингов, не забудем, богатому и состоятельному мужчине не считалось зазорным приводить в свой дом столько жен, сколько он мог прокормить. Представьте себе такой дом, в котором живут 4-5 братьев с женами, детьми, родителями, бабушками, дедушками, дядями, тетями, двоюродными, троюродными, целое общежитие и все родственники. Ученые-этнографы, изучающие жизнь самых разных народов, так и называют подобный родственный коллектив «большая семья». Каждый человек, живший в большой семье, ощущал себя в первую очередь не индивидуальностью, со своими собственными запросами и возможностями, как мы теперь. Он рассматривал себя главным образом как член рода. Он казался себе частичкой единого тела, единой души. Он мог назвать своих предков на несколько столетий назад и подробно рассказать о каждом из них. И он знал, что о нем самом будут помнить через несколько веков с гордостью или, может быть, со стыдом. Знакомясь и называя себя, всегда добавляли «сын такого-то», «внук и правнук такого-то». Без этого имя было не имя. Люди сочли бы, что человек, не назвавший отца и деда, что-то скрывает. Зато уж услышав какого-то рода, люди сразу решали, как к тебе относиться. Каждый род имел вполне определенную репутацию. В одном люди истри славились честностью и благородством, в другом встречались мошенники и задиры, значит, повстречав представителя подобного рода, следовало держать ухо востро. Человек знал, что при первом знакомстве его будут оценивать так, как того заслуживает его род. С другой стороны, он и сам чувствовал ответственность за свою большую семью. За одного набедокурившего расплачивался весь его род. Очень часто, встретив незнакомого человека, называть свой род племя даже и не требовалось. В эпоху викингов Повседневная одежда каждого человека представляла собой его полный паспорт. Точно так, как по нынешней форме военного можно сразу определить, в какой стране он живет, в каком роде войск служит, какое звание имеет, каких наград удостоен, где воевал и так далее. В древности одежда каждого человека содержала огромное количество деталей, очень много говоривших о ее обладателе. Из какого он племени, какого рода, состоит ли в браке, старший или младший сын, или дочь, и еще много разных подробностей. А значит, посмотрев на одежду, сразу можно было определить, кто это такой и откуда, и значит, как себя с ним вести. В древности точно такие же порядки существовали и у нас на Руси. До сих пор в русском языке сохранилась пословица «по одежке встречают, провожают по уму». Только не все теперь знают, из каких отдаленных времен явилась эта народная мудрость. Обычно считается, что по одежке видно, богат ли человек и со вкусом ли одевается. На самом деле все гораздо серьезней. Впервые, повстречав человека, по одежке определяли его род и решали, как себя с ним вести. И только потом, познакомившись поближе, оценив его личные качества, человека провожали по уму. Родственниками не рождаются. Изучение древних сказаний и, более того, наблюдение над жизнью различных племен, обитающих в труднодоступных районах Земли, подвели ученых к странному, на современный взгляд, выводу. В условиях родового строя родственниками не рождаются. Оказывается, прежде чем стать настоящим членом семьи и обрести в ней обязанности и права, новорожденный малыш должен был еще доказывать свое право на это. Древние люди считали необходимым убедиться, что ребенок свой, что он вообще человек. По их мнению, беременной женщине угрожало множество магических опасностей. В частности, считалось, что злые силы способны похитить будущего ребенка прямо из материнского чрева и заменить его своим детищем, никчемным, злобным созданием. Кто же мог по достоинству оценить новорожденного? Конечно, высшие существа, которым поклонялось данное племя. В этой книге будет неоднократно упоминаться о тотеме, волшебном звере, которого тот или иной род считал своим предком. Зверя, соответствующие породы, оленя, волка, лисицу, иногда приручали и держали в деревне. Ему-то в древнейшие времена и показывали младенца. Если зверь относился к малышу благосклонно, тому предоставлялась возможность жить, расти и взрослеть. Если же нет, ребенка могли и убить. Позже живых тотемов заменили изваяния божеств, у которых и спрашивали знамени. А еще позже функции божественных предков были возложены на предводителя рода. В частности, у скандинавов времен викингов именно ему надлежало решать, оставить ребенка или приказать его вынести и покинуть где-нибудь в ямке на волю стихий, диких зверей и милосердных прохожих. В художественной литературе очень любят использовать этот момент для иллюстрации бесчеловечной жестокости языческой эпохи, тем более что христианство действительно боролось с убийством неугодных детей. Жаль только, что при этом как-то забывают, ко времени викингов судьба новорожденного определялась уже в основном не магическими, а экономическими обстоятельствами. Допустим, ребенок родился в разгар жестокого голода. Кроме того, в языческие времена детей выносили не через одного, как иногда полагают, а исключительно редко, и по выражению старинной хроники, никто не считал, что это хорошо. Я и мы. Легко было жить в большой семье или не очень? В таком роду никогда не бывало ни всеми позабытых детей, ни брошенных стариков. Когда у кого-то случалась беда, родня, даже самая дальняя, которую мы назвали бы «седьмая вода на киселе», готова была прийти на выручку, отстроить сгоревший дом, поделиться имуществом и богатством, помочь отбиться от врагов, заступиться за обиженного. В древней Скандинавии случалось даже так, что суд решал спорное дело в пользу того, кто приводил с собой больше родни. И даже не потому, что родня это являлась на суд с оружием. Мой род, моя крепость. Зато в любой ситуации человек должен был действовать так, как будет лучше для его рода, а свои личные интересы соблюдать только потом. Такое общество, в котором безраздельно властвует род, ученые называют традиционным. В таком обществе веками накапливались традиции, те взгляды, понятия, идеи, обычаи, которые на протяжении столетий помогали обществу выжить. Так вот, если хорошенько присмотреться к любой древней традиции, окажется, что она совершенно четко нацелена на выживание рода. Никакого индивидуализма традиционное общество не признает. И поскольку человечество не вымерло, значит, подобное положение большую часть людей худо-бедно устраивало. Традиционное общество с некоторой натяжкой можно уподобить муравейнику. Природе все равно, погибнет или будет жить данный конкретный муравей, лишь бы уцелел муравейник. Вот и человеческое общество на определенных этапах своего развития заботится не столько об индивидуальной судьбе отдельного человека, сколько о выживании общества в целом, то есть рода. Что из этого получалось? Род, полностью определявший жизнь каждого из своих членов, временами диктовал бы свою непреклонную волю в самых деликатных вопросах. Например, если два рода, жившие по соседству, решали объединить свои усилия, вместе отправляться на охоту или в море за рыбой, или отбиваться от врагов, самым естественным казалось скрепить союз с родственными отношениями. Если в одном роду был взрослый парень, а в другом девушка, родственники могли попросту приказать им жениться, и все, никакие отговорки не принимались. Подумаешь, там любит, не любит, какие мелочи, если речь идет о благополучии рода, стерпится, слюбится. В наше время жениться по расчету или по настоянию родственников считается безнравственным и отвратительным. Сегодняшнее общественное мнение признает только любовь, любовь всегда права, как выразился поэт, а в древности и у скандинавов, и у наших предков славян нравственным считалось, наоборот, повиновение воли родителей. Что ж, каковы условия жизни того или иного общества, таковы и моральные нормы в этом обществе действующие, и ничего удивительного в том нет. Мерить древних людей современными мерками, как мы часто делаем, просто нельзя. Пример с любовью и браком просто самый бросающийся в глаза. А вообще ситуации, когда интересы отдельной личности вступали в противоречие с интересами рода, можно привести бесчетное множество. И, как водится, большинство склонялось перед авторитетом традиций и уступало. Еще бы! Иначе человеку пришлось бы уйти из дому, то есть почти наверняка погибнуть, или, если повезет, обречь себя на весьма жалкое существование. Не случайно ученые-этнографы обнаружили у народов нашей планеты, до сих пор еще живущих по законам родового строя, большой процент самоубийства среди молодежи 15-17 лет. Дело тут, по-видимому, в том, что как раз в таком возрасте запросы и интересы взрослеющей личности вступают в серьезный конфликт с порядками и правилами, царящими внутри родственной группы. Большинство смиряется и переламывает себя, подчиняясь общественной морали. Некоторые, самые сильные, решительные, безоглядные, порывают с воспитавшим их обществом и отправляются искать лучшие доли сами по себе, ну а те, кто не в силах избрать ни тот, ни другой путь, находят выход в самоубийстве. Мирные обыватели и отважные бунтари. Род – наиболее древняя форма общественного устройства, и, как пишут ученые, едва ли не наиболее живучие и прочные. Недаром наиболее устойчивые и успешно работающие организации устроены по родственному принципу. От процветающих фирм, весь персонал одна семья, до семей мафии. Однако род – это всего лишь частный случай группы, членом которой может быть либо не быть человек. Группа – это сообщество людей, обладающие внутренней организацией и принятыми правилами поведения. Каждый человек может быть членом нескольких групп. Например, мы в нашем современном обществе у себя дома в первую очередь являемся членами своей семьи. Учащиеся школы, сидящие на уроке, в первую очередь школьники, а все остальное уж потом. Взрослые люди на работе, члены данного коллектива и так далее. Участие в группе дает человеку определенные преимущества, но и ограничения на него налагает. Чтобы представить это себе, достаточно мысленно сравнить права и обязанности работающего человека и безработного, имеющего дома семью и бомжа, нормального школьника и беспризорника. Понятно, что человек, являющийся членом устойчивых и сильных групп, и сам чувствует себя морально и материально защищеннее и увереннее, но кое в чем не свободен. Ему приходится выполнять массу обязанностей, далеко не всегда приятных, а зачастую сдерживает свои личные порывы. Например, когда хочется поколотить начальника, вполне это заслуживающего. Безработному и беспризорнику не надо вставать по будильнику, спешить на работу и вежливо раскланиваться с ненавистным начальником. Свобода! Зато им никто не платит зарплату, не оплачивает больничный, не выдает свидетельство об образовании. Кому что больше подходит, решать каждому за себя. Ученые, изучавшие закономерности внутри групп, называют ту часть человечества, которая, поступая с частью личной свободы, работает на остальное общество и что-то получает взамен, структурой. Тех же, кто не желает подчиняться правилам, шагать в ногу и признавать над собой какую-то власть, тех, кто стремится вырваться за рамки общества и провозглашает свободу, равенство и братство, ученые на своем языке называют коммунитас. Про бунтарей и белых ворон, которых во все времена можно было смело причислять к коммунитас, писатели пишут приключенческие романы. Однако, если подумать, то окажется, что в мирной жизни лучше жить среди структуры. Тех, кто встает рано утром и отправляется в поле, в огород, за рыбой, в лес, на охоту. Также легко понять еще одну истину. Если бы общество состояло только из тех, кто ведет себя примерно, всегда слушается родителей и начальства, не нарушает никаких правил, в таком обществе можно было бы удавиться с тоски. А кроме того, само такое общество потеряло бы способность меняться, прекратило бы всякое развитие, ведь любое новшество неизбежно есть нарушение каких-то прежних правил. С другой стороны, жить в обществе, состоящем сплошь из бунтарей, никакого закона и порядка не признающих, тоже удовольствие небольшое. Эту часть населения можно сравнить с закваской, которая дает новые идеи и придает обществу временами болезненно какой-то поступательный импульс. Но ведь даже простое тесто не может состоять из одних дрожжей. Нужна и мука, в чем все составляющие в определенной пропорции. Что из этого следует? Во-первых, нормальному, спокойно развивающемуся обществу в равной степени нужны все его дети. И люди-валуны, и люди-колючки, и даже те, кто живет вроде бы ни для чего, просто для красоты. Во-вторых, интересно проследить, что же происходило и происходит с вольницей свободных и равных, когда она отделяется от ненавистной структуры и начинает жить сама по себе. А оказывается, очень быстро она сама обзаводится структурой. Рыбак рыбака видит издалека. Вчерашние бунтари-одиночки объединяются в группы, хотя бы в целях элементарного выживания, и кто-то неизбежно оказывается самым инициативным и смелым, становится вожаком. А если приходится еще и постоять за себя, очень скоро выясняется, что без строгой воинской дисциплины даже очень храбрые воины много не навоюют. Законы, о которых рассказывалось в этой главе, являются общечеловеческими. Они суть следствия биологической природы человека и действовали у всех народов и во все времена, в том числе и в Древней Скандинавии. Как и повсюду, большинство населения там составляли земледельцы, охотники и рыболовы, не помышлявшие ни о каких приключениях. Но были и другие люди, активные, дерзкие, независимые, стремившиеся к какой-то иной жизни, к дальним путешествиям, опасностям и воинским подвигам. Собираясь вместе, эти люди объединялись в атаге и избирали себе вождя, хёвдинга. А поскольку к морю они были привычны едва ли не больше, чем к твердой земле, рано или поздно у них появлялся корабль, на котором они и отправлялись в походы. вот этих-то людей, ушедших из дома, живущих не как все, и называли викингами. Теперь понятно, что какая-то особая воинственность или кровожадность здесь ни при чем. Просто в древней Скандинавии действовали те же законы традиционного общества, что и во всем остальном мире. Просто местные условия, в которых действовали эти законы, были достаточно своеобразными. А кроме того, история распорядилась так, что интересующее нас явление происходило все-таки не в такие уж отдаленные времена. Нашлись грамотные современники, которые оставили достаточно подробное описание. А влажная глинистая земля северных стран сохранила огромное количество предметов, по которым ученые могут достаточно достоверно установить, как же в действительности жили люди в ту эпоху. Эпохой викингов историки называют период с конца VIII по конец XI века нашей эры, потому что вся жизнь тогдашней Европы, да и не только Европы, проходила под знаком постоянных набегов воинов из северных стран. Введение в род. Рассказывая о большой семье, о роде, властно определявшем всю жизнь древнего человека, мы уже проследили парадоксальную, на первый взгляд, мысль. Родственниками не рождались. Мы видели, как присматривался род к новорожденному малышу своей собственной плоти и крови. Но ведь в древности, точно так же, как и теперь, жизнь подбрасывала самые неожиданные повороты сюжета. Скажем, появлялось на свет дитя, рожденное не в семье, а, как принято выражаться, на стороне. Как должен был поступать его отец, если он не бегал от отцовства, а наоборот, желал присоединить, например, внебрачного сына к своему роду и сделать его законным наследником? Ситуаций могло быть величайшее множество. Например, боевой поход или просто путешествие по каким-то делам ознаменовалось еще и любовным приключением, в результате которого родился ребенок. Или родился ребенок у рабыни, не состоявшей, естественно, в браке с хозяином. Или, помимо главной жены, появлялась младшая жена или наложница, у которой опять-таки рождался ребенок, или... Ученые пишут, что общего термина «незаконный ребенок» в те времена не существовало. Зато древние скандинавы различали несколько категорий детей, которые без обряда усыновления не имели права на отцовское положение и имущество. В частности, это хорнунг, ребенок женщины, за которую не был уплачен свадебный выкуп, мунд. Рисунг, ребенок свободной, незамужней женщины. Тибурн, ребенок рабыни. И этлс, безродный. Как же происходило усыновление? В эпоху викингов законы существовали в устной форме. Как рассказывается в соответствующей главе, вместо современных сборников законов существовали ходячие кодексы, люди, помнившие законы наизусть и произносившие их в случае необходимости. Их так и называли законоговорители. Законы передавали из поколения в поколение на протяжении веков, в результате чего словесные формулы шлифовались, приобретали отточность и лаконизм. Современные ученые судят о законах времен викингов по нескольким судебникам, составленным в Норвегии в XIII веке. По мнению языковедов, записанные в них юридические формулы несут на себе несомненную печать устной традиции. По своему построению они напоминают стихи, часто перекликаются с пословицами и поговорками, и при каждой следует непременная фраза «как говорили в старину». Вот что сказано в одном из таких судебников о том, как следует вводить в род внебрачного сына. «Отец вводит своего сына в род с согласия своих ближайших наследников. Пиво из трех мер солдового зерна варится, и трехлетний бычок забивается. Шкура сдирается с правой задней ноги бычка выше колена, и башмак делается из нее». Отец заставит сына, вводимого в род, вступить в этот башмак. Отец должен вступить в башмак, держа на руках своих несовершеннолетних сыновей, но его совершеннолетние сыновья должны вступить в башмак сами. Если он не имеет сыновей первонаследников, тогда те мужчины, которые ближе по наследству, после него вступают в башмак. Вводимый в рот берется на колени мужчинами и женщинами. Женщины также могут быть свидетелями, наравне с мужчинами, в том, что вводимый в рот был полностью включен в рот этой церемонии, так как имеет такую же обувь, в которую все они вступают. Во время действия отец должен был произнести следующую речь-клятву. «Я ввожу этого человека в права на имущество, которое я ему даю, на деньги и подарки, на сидение и поселение, на возмещение и выкуп, и во все личные права, как если бы за его мать был уплачен свадебный выкуп». Обряд так и назывался «этлейдинг» — «введение в рот». Для современного человека, незнакомого с закономерностями мифологического мышления древних людей, приведенный выше сценарий этлейдинга выглядит полнейшей бессмыслицей. Спрашивается, какая разница, сколько варить пива и какого бычка резать для празднества, что за непонятный башмак и еще менее понятные манипуляции с ним? Почему, наконец, надо заставлять сына, который, надобно думать, и сам вовсе не прочь узаконить свое положение? Однако, как водится, если немного подумать и кое-что вспомнить, в древнем обряде можно разобраться без большого труда. Учеными-скандинавистами уже проделана эта работа. Последуем же за ними и убедимся, что, как это сплошь и рядом бывает, привычные всем нам понятия поворачиваются неожиданными гранями. Бесчетное количество. Почему пиво варилось именно из трех мер зерна, а бычка для заклания выбирали опять же трехлетнего? Совершенно очевидно, что все дело здесь в священной и магической цифре 3. Мы с детства привыкаем к тому, что цифра эта некоторым образом особая. Здесь и выражение «Бог Троицу любит», и три попытки, которые, как правило, даются спортсмену на соревнованиях. Но случалось ли нам задумываться, почему именно 3? Если обратиться к животному миру, оказывается, что наши братья меньшие, принадлежащие к различным видам, вполне способны к счету, но лишь в определенных пределах. Специалисты выяснили, что, например, кролик умеет считать только до 4. Все, что дальше, для него поистине бесчетное количество. Есть свои пределы и у других животных. Человек же, как пишут ученые, свой предел счета отодвигал постепенно, по мере того, как сам выделялся из животного мира. Не случайно термин «бесчетное количество» любят употреблять маленькие дети, те, которые на вопрос «умеешь считать?» в лучшем случае отвечают «до 10». Бесчетное количество у них начинается с 11. Каждый ребенок, подрастая, как бы пробегает в ускоренном темпе историю развития человечества. Пределы счета расширяются по мере того, как в этом возникает нужда. Интересен факт, установленный языковедами, в языке некоторых племен, и сейчас еще живущих по законам каменного века, очень малочислительных. Зато присутствует не просто знакомое нам грамматическое множественное число, а двойное, тройное, четверное. Трудно перевести на подобный язык книгу по высшей математике, но спрашивается, зачем? У народа, живущего в пещере, пока нет нужды в уравнениях, появится нужда, возникнут и средства. Так вот, был, оказывается, в жизни наших отдаленнейших предков такой период, когда бесчетным количеством для них было число 3. 1 — это понятно всякому. 2 — это ты и я, мужчина и женщина, семья, любовь. Появляется ребенок, нас уже очень много. Вот тогда-то, в глубокой древности, и сформировалось особое отношение к числу 3. Теперь понятно, почему у нашего змея Горыныча именно 3 головы, а на бой с ним выходит, как правило, 3 сказочных братьев. В эпоху, когда складывались легенды о змее и борьбе с ним, подобное определение численности сражавшихся вполне возможно подразумевало многотысячные армии, бесчетное количество и все тут. А 39-е царство, край света, другая галактика, а 30 лет и 3 года, которые Илья Муромец просидел на печи, прежде чем сделаться богатырем. Кому доводилось серьезно болеть, тот знает, что вынужденная беспомощность длится с точки зрения больного целую вечность. Может быть, именно эту мысль хотел подчеркнуть создатель былины. Скандинавская мифология тоже отдала дань заветной цифре, только наши северные соседи пошли по пути, так сказать, математического утроения. В скандинавских преданиях чаще фигурирует 3×3, число 9. Если герой видит в небе скачущих на конях валькирий, мифических дев-воительниц, то их, скорее всего, 9. Один из богов, Хеймдаль, был порожден 9 девами, морскими волнами. А сама Вселенная, по мысли древних скандинавов, делилась на 9 разных миров. Мир богов, мир людей, мир мертвых, мир великанов и так далее. Однако цифра 3 встречается и в чистом виде. У мирового древа, поддерживающего и связывающего миры, 3 корня. Из-под корней бьет вещий источник, а возле него сидят 3 норны, провидицы судеб. Таким образом, число 3 в древнем законе указывает, во-первых, на то, что пива для обряда должно быть очень много, а бычок взрослый, в расцвете сил. В переводе на современные единицы 3 меры солдового зерна означает 151 килограмм. Из этого количества получалось около 200 литров пива. На первый взгляд это много, но следует вспомнить, что на праздник собирался весь род, в котором запросто могло быть более 100 человек. Шкура пращура. Почему для священного пира резали именно бычка, а не, скажем, нескольких свиней, да еще и делали из его шкуры башмак? В первобытной древности люди считали, что животный и растительный мир живет, как они сами, родами и племенами. Так и говорили. Народ тигров, народ медведей. Животным приписывали магические свойства и способность превращаться в людей, а также вступать с ними в брак. Каждый встречал в приключенческих книгах, допустим, об индейцах, род волка, род бизона, род черепахи. О подобных мифологических представлениях уже говорилось достаточно подробно в главе «Родственниками не рождаются». Но все ли задумывались, что для тех, кто причислял себя к подобным родам, эти названия были далеко не пустым звуком? Древние люди не играли в индейцев. Они абсолютно серьезно возводили свою родословную к предку-зверю тотему. Учеными установлено, что стадии тотемизма не миновал в своем развитии ни один народ, в том числе и европейцы. В эпоху викингов каждый уважающий себя скандинав возводил свой род к богам. Между тем, в главе «Коровы» будет рассказано, что, согласно преданию, самый первый предок богов, а значит и людей, появился на свет благодаря корове Аудумле. Во времена викингов тотемизм в Скандинавии уже отходил в область воспоминаний, но вера в благодетельницу корову держалась. Она-то и выступает в обряде Этлейдинга как всеобщий тотем.